Магазин артефактов «Лавка старого Бурхана», Москва, улица Остоженко, 27 сентября, среда, 18:47. «Надеюсь, все поняли задачу». Кудрявый явно хотел добавить пару крепких выражений для более подробного описания умственных способностей слушателей, но столь же явно решил этого не делать. Толпящиеся в переулке Скины только на первый взгляд были послушны серой массой. На самом деле, и уголовник прекрасно отдавал себе в этом отчет, лысые головы зверенышей были под завязку забиты гремучим сочетанием бессмысленной агрессивности, детской жестокости и непомерно раздутым самомнением, что делало молокососов непредсказуемыми и опасными. — Мы все поняли, — подтвердил главарь банды, длинный, не по годам широкоплечий юнец в черном бомбере. — И хотим денег. — Половину сейчас и половину после завершения работы. — А где я потом тебя найду? — Не дрейф, пацан, — буркнул Кудрявый, отсчитывая купюру. — Я сам тебя найду. Работы предстоит много. Колокольчик на входной двери тихо звякнул, сообщив хозяевам лавки о появлении клиента. Черноволосый юноша, мирно читавший за прилавком книгу, поднял голову и подскочил. — Госпожа Вальд, здравствуйте! Рад вас видеть в добром здравии! Дородная рыжеволосая женщина в черном плаще улыбнулась. — Добрый вечер, Юсур! А где дедушка? — Дедушка Бурхан немного приболел, вот и оставил меня за старшего, — развел руками юноша. — Чем могу помочь? — А ты сможешь? — снова улыбнулась женщина. — Мой муж, рыцарь Вальд, всегда говорит, чтобы я не доверяла важные дела, кому попало. — Дедушка никогда бы не оставил лавку на меня, если бы не был уверен в моем умении, — обиделся Юсур. — Я просто пошутила. Мой муж, рыцарь Вальд, всегда говорит, что шасы рождаются профессиональными торговцами, и с ними можно иметь дело в любом возрасте, — успокоила продавца госпожа Вальд и достала из сумочки изящную черную статуэтку, изображавшую комара. — Мне нужно перенастроить короля москитов. Спасения нет от этих насекомых. — Не хватает мощности? — уточнил юноша. — Площади. Я хочу, чтобы радиус действия был не 30 метров, как сейчас, а 50. А то мой муж, рыцарь Вальд, не может спокойно почитать книгу в своей любимой уединенной беседке. Это возможно? — При желании возможно все. Мальчик взял в руки артефакт, изготовленный, судя по клейму, умельцами Зеленого дома, и поинтересовался. — Подзарядить? А до следующей весны не разрядится? Жены рыцарей ордена не очень хорошо разбирались в магии. Юсур отрицательно покачал головой. — Ни в коем случае. Энергия расходуется только при активизации. — Тогда подзаряди. Юноша поставил короля москитов на черную платформу, подсоединенную к мощному компьютеру, и пробежал пальцами по клавиатуре. — 10 минут на перенастройку программы и 5 минут на подзарядку. Кстати, при увеличении площади охвата энергии будет расходоваться больше, поэтому, если хотите, я могу увеличить емкость батареи. Стоить это будет совсем недорого. Дедушка явно не ошибся, выбирая, на кого оставить лавку, — засмеялась женщина. Пока Юсур возился с компьютером, госпожа Вальд рассеянно осмотрелась. Она бывала в лавке старого Бурхана довольно часто. Магазинчик артефактов пользовался популярностью в тайном городе и всегда любовалась его оформлением. Официально лавка занималась продажей незамысловатых московских сувениров. Поэтому целых 2 полки прижимистый бурхан был вынужден занять всякой ерундой, а липоватыми матрешками, бело-синей гжерью, веселенькой хохломой, значками с видами Москвы и вымпелами типа «Привет из древней столицы». Все это находилось в свободной продаже, но не вызывало особого восторга даже у случайно забредших в лавку туристов. Гораздо больше интерес представляли остальные полки, уставленные великолепными статуэтками, фигурками и прочими роскошными безделушками, выполненными из мрамора, гипса, кости, украшенными позолотой и драгоценными камнями. Фигурки, и совсем малюсенькие, и в половину человеческого роста, изображали людей и животных, домики и насекомых, затейливые абстракции и примитивные пирамидки, испещренные причудливыми рунами. Каждая из этих фигурок была артефактом, магическим устройством, предназначенным для тех или иных целей, как, например, король москитов, обеспечивающий отсутствие любых насекомых в сфере действия, и предназначалась для продажи исключительно жителям тайного города. «Кстати, не желаете приобрести око Василиска?» Юсур кивнул на крупный голубой кристалл, лежащий на коллекционной витрине. «После того, как черные моряны в этом месте дважды нападали на челов, артефакт пользуется большой популярностью. За неделю я продал 12 штук!» «Зимой черные моряны неактивны», — махнула рукой госпожа Вальд. «Но вы ведь ремонтируете короля москитов?» — резонно заметил юноша. «А ближайшие комары ожидаются не раньше, чем через полгода». «Готовлю сани летом, как говорит мой муж, рыцарь Вальд». «Вот эта лавка!» — проорал широкоплечий предводитель, указывая пальцем на скромный магазин под вывеской «Лавка старого бурхана». «Совсем оборзели, сволочи! Своими погаными именами всю Москву загадили!» «Мочить ублюдков!» — радостно подхватили скины. «В сортире мочить! Угробим этих свиней!» В витрину полетел первый камень, затем еще один. Раздался звон разбитого стекла, жалобно завыла сигнализация припаркованного у тротуара автомобиля. А немногочисленные прохожие суетливо сворачивали в переулке, не желая связываться с разбушевавшимися юнцами. «Да здравствует белая раса! Очистим наш город! Смерть черным!» «Что там происходит?» Госпожа Вальд беспокойно посмотрела на улицу. «Не знаю». Юсур оторвал взгляд от компьютера и вздрогнул. В витрину влетел первый камень. «Хулиганы!» — взвизгнула супруга рыцаря и бросилась вглубь магазина. С ужасающим грохотом рухнула стеклянная витрина, и внутрь лавки влетела бутылка с зажигательной смесью. Затем еще одна. Помещение озарилось прерывистым светом пламени. Юсур торопливо схватился за огнетушитель. Лавка старого бурхана пылала. Обезумевшие от безнаказанности скины громили витрину и торговый зал. Невнятные крики смешивались с приближающимся ревом полицейских сирен. Кудрявый довольно усмехнулся, закурил сигарету и направился к своему джипу. «Нытик будет доволен».